10. Чайковский особенно крепким на вид не казался, но в сущности был здоров и вынослив. Привыкнувший в деревне гулять во всякую погоду, он был к простуде почти нечувствителен. Только очень боялся ветреной погоды, не столько вредной, сколько неприятной для него. Единственной его хворью был род гастрической лихорадки, время от времени появлявшейся у него и сопровождавшейся иногда довольно сильным жаром. Но все это очень скоро проходило само собою, уступая лечению домашними средствами. К помощи медиков Петр Ильич прибегать не любил. Как бы то ни было, но с приближением к 50-летнему возрасту стали появляться признаки старости и утомления, хотя старческих недугов и недомоганий не было никогда вплоть до самой смерти. Внешним образом Петр Ильич сильно постарел в последние годы жизни. Редкие волосы на голове совершенно поседели, лицо покрылось морщинами, стали выпадать зубы, что ему было особенно неприятно, потому что иногда мешало говорить вполне ясно. Еще более чувствительно было постепенное ослабление зрения, сделавшее для него чтение по вечерам при огне затруднительным и таким образом лишавшее главного развлечения в затворнической жизни, которую он вел в деревне. Так что одиночество становилось ему иногда тягостным, особенно в длинные зимние вечера. Утомление начало сказываться в том, что задуманное новое сочинение уже не поглощало его так всецело, как это было прежде. Стали все чаще являться моменты, когда мысль требовала отдыха и развлечения в каком-нибудь ничтожном занятии, не требующем умственного напряжения. Петр Ильич говорил иногда, что его в значительной степени удовлетворила бы возможность иметь вечером партию в винт, Робера на три. Больше играть с удовольствием он почти не мог. Но в деревне этого устроить было невозможно, не заводя знакомства в клину, чего он отнюдь не хотел делать ради сохранения полной свободы. Сколько мне кажется, вечеров тоскливого одиночества было все-таки у Чайковского немного. Чаще же он по-прежнему мог жить в сочинении, которое занимало его в данный момент. Впрочем, кроме собственных сочинений, его занимали и чужие. Если какая-нибудь новость ему нравилась, то он подолгу и с любовью изучал ее. Так, например, он очень долго не разлучался с партитурой испанского каприччо Римского-Корсакова, в котором его пленяли новизна и блеск оркестровых эффектов. Помнится, что, приезжая в Москву на несколько дней, он привозил и партитуру с собою, хотя, вероятно, знал уже наизусть все. Но ему приятно было, не утруждая памяти, открыть ноты и прочитать еще раз уже хорошо ему известное. С этой композицией Римского-Корсакова у Чайковского вышел случай, характеризующий его нервозную конфузливость. Испанское каприччо должны были исполнять в концерте. Но вдруг как-то оказалось, что некому играть на кастаньетах. Петр Ильич немедленно предложил свои услуги. Концертмейстер оркестра Гржемали, полушутя, полусерьезно сказал ему: «Смотри, Петр Ильич, не просчитай вступление». «Неужели ты почитаешь меня за такого осла?» — с негодованием отвечал Петр Ильич, что с партитурой в руках, у него была своя, я не сумею вступить вовремя. Увы, так именно и случилось. Партитура не помогла, потому что у нервозного музыканта не хватило присутствия духа начать щелкать свои кастаньеты как раз вовремя, хотя он превосходно знал, когда именно это нужно было сделать, и пришлось ему в наказание выслушать немало насмешек. Таким же образом он увлекся оперой Оренского «Сон на Волге», но уже по клавераусцугу, потому что партитуры у него не было. Петр Ильич говорил мне, что сначала он отнесся к этому сочинению довольно равнодушно, но бессознательное чувство чего-то привлекательного заставило его вернуться к нему. И затем, чем более он изучал оперу, тем более она ему нравилась, а многие сцены он находил превосходными. Последним из подобных увлечений была оркестровая сюита Георгия Эдуардовича Канюса из «Детской жизни», которую Петр Ильич ставил очень высоко. Читать ноты по вечерам легче, нежели книги, потому что нотный шрифт удобнее схватывается глазом, и потому подобное чтение могло ему наполнять иногда свободное время. Нужно прибавить еще раскладывание пасьянса, которым покойный друг мой иногда занимался, но не более нескольких минут кряду, достаточных для двух пасьянсов, бывших ему известными, другим он не выучился. Но пасьянсовые карты составляли необходимую принадлежность его письменного стола. Он даже чуть ли не брал их с собой в свои путешествия. Года за 4 до смерти Петр Ильич сделал опыт, совершенно не удавшийся, поселиться на зиму в Москве. В то время он вошел в состав дирекции музыкального общества в Москве и, относясь к этому, как и ко всяким принимаемым на себя обязанностям, вполне серьезно и добросовестно, Он считал необходимым быть в Москве постоянно, во время концертного сезона. В это же время ему было предложено Петербургской консерватории 5000 рублей в год, с тем, чтобы он посвящал 2 часа в неделю на просмотр работ учащихся в классе свободного сочинения. И, разумеется, переехал бы для этого в Петербург. Не желая принимать на себя обязательство жить постоянно в Петербурге, Петр Ильич отказался от предложенного ему жалования и места. Но в то же время ему пришло в голову, что, живя в Москве или близко под Москвой, он мог бы, конечно, он предполагал без жалования, взять на себя такие обязанности в Московской консерватории. Но, к сожалению, это предположение не состоялось, потому что по новому уставу должность директора музыкального общества несовместима с исполнением профессорских обязанностей в консерватории. Хотя я и приводил пример такого совмещения, бывший гораздо ранее в Петербурге. Квартиру Чайковский нанял в переулке в конце Остоженки и устроился там весьма недурно. Сам он был первое время очень доволен, но когда начались посещения посторонних лиц, становившиеся все более и более частыми, а звонки по утрам мешали заниматься, Петр Ильич придумал выставить на подъезде медную доску с аншлагом «Дома нет, просят не звонить». Всякий мимо идущий школьник, прочитав этот аншлаг, считал, конечно, непременной обязанностью позвонить посильнее и скрыться, и звонки не менее прежнего досаждали бедному композитору. Наконец, задумав приняться за сочинение «Пиковой дамы», композитор решил, что в Москве этим заниматься нельзя, и потому немедленно уехал за границу, в Италию, как я уже говорил ранее. Тем кончилось московское житье Петра Ильича, и больше он уже не покушался обзаводиться квартирой в городе. Продолжая по-прежнему часто ездить за границу, Чайковский в последние годы жизни не мог уже оставаться там долго. Его очень скоро начинало тянуть на родину, в Россию, и он немедленно возвращался. Помнится, он было решил на продолжительное время поселиться в Париже и хотел нанять квартиру вместе с жившим там Александром Ильичем Зелоти. Пробыв, однако, в Париже дня 3, Петр Ильич затосковал, изменил принятое решение и немедленно возвратился в Россию. Село Фроловское под Клином было очень мило его обитателю своей тишиной, уединенностью и, наконец, тем, что он успел свыкнуться и с домом, и с окрестностями. Мужики в селе очень ухаживали за своим барином, щедро дававшим им на угощение к большим праздникам и на свои именины 29 июня, да, вероятно, и помогавшим им в случаях нужды. Зная, что во Фроловском нет купания, за исключением очень непривлекательного пруда близ дома, крестьяне воспользовались небольшим родником в лесу, сделали запруду, и явился небольшой водоем с прозрачной, как хрусталь, водой. Но она была так холодна, что купаться в ней было невозможно. Петр Ильич все-таки был очень тронут заботами о нем крестьян. В 1891 году пришлось, однако, расстаться с Фроловским. Дом ветшал и становился неудобным, а кроме того выживали несносные осенние мухи, день и ночь жужжавшие у потолка и которых ничем нельзя было истребить. Чайковский призывал даже на совет архитектора, и тот ему сказал, что от мух избавиться можно, только оштукатурив вновь весь дом. Петр Ильич не хотел брать на себя расход такого ремонта и предпочел переехать опять в Майданово, где, впрочем, он прожил не особенно долго, вероятно, с год. В Майданове я только один раз посетил Чайковского. Знаю, что это было довольно поздней осенью, но погода стояла великолепная, солнечная, и последние остатки зелени еще украшали парк и поля. Это посещение относилось, вероятно, к осени 1891 года, и с тех пор при жизни Чайковского я уже не бывал в Клину и его окрестностях. Теперь я не могу припомнить причины, мешавшие бывать, но, вероятно, зимой 1891-92 года Чайковский часто бывал в Москве. В начале лета я уехал за границу, а когда возвратился, то Чайковский сам уехал в конце лета. Из Майданова Чайковский переехал в Клин и нанял дом в самом конце города, на Московском шоссе. Своим новым помещением он очень был доволен и несколько раз говорил мне, что для прогулок это место удобнее и Фроловского, и Майданова. Звал меня осмотреть вместе близлежащий городской лес. Но мне не пришлось ни разу поехать в Клин в 1892-93 году зимой. Весной 1893 года Петр Ильич уехал в Англию, где он должен был подвергнуться церемонии возведения в доктора Кембриджского университета. Припоминается, что перед отъездом Петр Ильич говорил, что очень грустно провел день своего рождения 25 апреля. В день рождения он иногда приглашал приехать кое-кого к нему в гости, или же сам приезжал в Москву и созывал нас к себе в московскую гостиницу, где обыкновенно останавливался. В последний свой день рождения он приехал к вечеру в Москву, никого о том не предупредивши, и все же почему-то ждал, что кто-нибудь наведет о нем справки в гостинице. Но ожидания были напрасны, и он провел вечер один. Летом 1893 года мы разъехались с Петром Ильичем, как и в 92 году. Только на этот раз уехал раньше он, а перед возвращением его из Англии я отправился в свою очередь за границу. Только что я вернулся из-за границы, как Чайковский опять уехал в Гамбург по случаю постановки на тамошней сцене его «Иоланты». Но эту последнюю поездку за границу он сделал необыкновенно быстро, употребив всего 6 дней на это. Во время пребывания в Англии Петра Ильича умер один из наших общих друзей, Карл Карлович Альбрехт. Впрочем, это не было неожиданностью, потому что неизбежность его близкой кончины была известна уже за несколько месяцев раньше. К осени готовилась нам новая потеря. В последних числах сентября скончался Николай Сергеевич Зверев после долгой и мучительной болезни. Случилось так, что Петр Ильич не получил вовремя известия о смерти Зверева и не попал на его похороны, чем был очень огорчен и винил в этом не без основания московских приятелей. К панихиде в 9-й день Чайковский приехал из Клина, и тут мы с ним увиделись 2-3 раза и провели вместе последние часы его пребывания в Москве. Чайковский провел, если не ошибаюсь, в Москве 3 дня, с 7 октября по 9. Один раз мы встретились на панихиде в церкви Николы в Гнезниках, а оттуда Петр Ильич поехал в Данилов монастырь на могилу Зверева. 9 октября утром он обещал быть в консерватории, где ему должны были спеть сделанный им из одного места фортепианной фантазии Моцарта вокальный квартет. Музыка Моцарта осталась почти без изменений, а слова написал сам Чайковский. Квартет был сделан еще в марте 1893 года, и Петр Ильич тогда еще выражал желание послушать его. Елизавета Андреевна Лавровская обещала ему дать выучить квартет учащимся в ее консерваторском классе, а в этот приезд сообщила, что квартет готов, и утром 9 октября несколько человек собрались его слушать в консерваторской зале. Мы с Чайковским уселись рядом посредине залы, квартет спели очень хорошо, и Петр Ильич попросил его повторить, что и было исполнено. Он сказал мне, что для него эта музыка имеет неизъяснимую прелесть, и сам он не может хорошенько отдать себе отчет в том, почему эта необычайно простая мелодия ему так нравится. Отблагодарив исполнителей и Лавровскую, Петр Ильич ушел из консерватории, пригласив меня обедать у него вечером в московской гостинице. В Москву в это время приезжал директор Гамбургского театра Поллини, бывший горячим поклонником таланта Чайковского и ставивший у себя в Гамбурге его оперы. Пришедший вечером к обеду в московскую гостиницу, я нашел там Поллини, Сафонова и еще двух заграничных гостей. Оказалось, что обед имел полуделовой характер, потому что обсуждалось предложение Поллини о большом концертном путешествии по России с немецким оркестром под управлением русских дирижеров. Поллини предполагал собрать отличный оркестр в Германии и в летний сезон, начиная с июня, сделать с этим оркестром путешествие по Средней и Южной России, по прибрежью Черного моря и Кавказу, по Волге и так далее. Дирижерами должны были быть Чайковский для своих сочинений, а Сафонов для остальной программы. Оркестр должен был в мае месяце прибыть в Москву и сделать тщательнейшим образом репетиции для двух симфонических концертов. Больше в одном городе не предполагалось давать. А с июня предполагалось начать путешествие, причем в большинстве городов думали давать только по одному концерту. Проект был соблазнителен в том отношении, что при средствах Поллини и его знании дела он мог устроить все наилучшим образом, и подобные концерты для провинции были бы совершенно неслыханными посредством исполнения и тщательности подготовки. Проект Поллини, в принципе, был очень сочувственно принят всеми присутствующими. Решили тщательнее выработать детали, составить подробные сметы и по возможности осуществить предприятие ближайшим летом. Поллини, Сафонов и один из иностранцев ушли в смежную комнату, где занялись некоторыми предварительными соображениями относительно общей постановки дела. Бывшая тут же заграничная певица уехала в свою гостиницу или в театр, и мы остались вдвоем с Петром Ильичем. Мы не виделись все лето, и потому переговорить нашлось многое. Он рассказывал мне о Кембридже, с большой симпатией говорил о профессоре тамошнего университета, поместившем его у себя, и об одном из сотоварищей по докторству, о Риге Бойта, очаровавшем его умом и образованностью. Я рассказывал о поездке, сделанной мною по Швеции и Дании. Он с большим интересом расспрашивал у меня разные подробности, потому что сам давно хотел туда съездить, но ему все почему-то не удавалось. Только узнав, что я был недалеко от Бергена, он начал с горячностью пинать мне, что я не заехал познакомиться с жившим поблизости Бергена Григом. Петр Ильич не только ценил его композиторский талант, но и очень любил, как людей, Грига и его жену, по его словам, ангела-хранителя своего мужа, обладающего хрупким здоровьем. Нечувствительно разговор перешел на наши последние утраты, смерть Альбрехта и Зверева. Пришлось с тем вместе вспомнить, что наш прежний кружок страшно поредел, и уже немного нас осталось. Невольно пришла в голову мысль, чей это будет ближайший черед безвозвратного ухода. Я с полным убеждением сказал Петру Ильичу, что, вероятно, ему придется всех нас пережить. Он оспаривал эту вероятность, но в заключение сказал, что он никогда себя не чувствовал ни таким здоровым, ни таким счастливым, как в настоящее время. Петр Ильич в тот же вечер должен был уехать с курьерским поездом в Петербург, и пора уже было отправляться на железную дорогу. Он ехал дирижировать в Петербурге свою новую симфонию, шестую, совершенно мне неизвестную. Автор сказал мне, что относительно первых трех частей у него нет никаких сомнений, но последняя часть составляет еще для него вопрос, и, быть может, после петербургского исполнения часть эта будет уничтожена и заменена новой. Концерт музыкального общества в Москве был назначен на 23 октября. Чайковский предполагал вернуться в Клин несколькими днями ранее, а в день концерта приехать в Москву. На случай, если бы мы не встретились в концерте, он назначил свидание после концерта в московской гостинице, куда он хотел привести ужинать несколько человек, и в том числе певца Удена, приглашенного в музыкальное общество по его указанию. На этом разговор наш кончился, мы все распростились, и Чайковский поехал на железную дорогу, куда багаж его уже был отправлен из гостиницы. Ни Петр Ильич, ни я проводов не любили, а потому мне и в голову не пришло поехать с ним на станцию. Тем более, что через две недели мы предполагали опять свидеться, а возможность вечной разлуки, конечно, не приходила нам в голову. Я был совершенно уверен, что в субботу, 23 октября, мы увидимся, потому что Петр Ильич любил очень точно соблюдать свои предположения. С той же уверенностью я пришел в концерт 23 числа, и здесь только узнал, что Сафонов получил телеграмму о болезни Чайковского, но телеграмма была успокоительного характера, в ней говорилось о миновавшей страшной опасности. Оказалось потом, что это была горькая ошибка. Неотразимая опасность только наступала тогда, когда посылалась в Москву успокоительная телеграмма. Мы не имели никаких сведений о болезни Чайковского, и полученная телеграмма была нам совершенно непонятна. Да кроме того, обстоятельства сложились так, что не было возможности навести немедленно справки. Петр Ильич последние годы всегда останавливался в Петербурге у брата своего, Модеста Ильича, а тот незадолго перед тем переменил квартиру, и никто из нас не знал его нового адреса. Сафонов послал телеграмму в Петербургскую консерваторию, но по случаю воскресного дня она там залежалась. Одним словом, мы ничего определенного не знали, и только часов в 8 утра в понедельник, 25 октября, меня известил Грингмут из Московских ведомостей, что моего дорогого друга не стало. Я в тот же день выехал в Петербург и нашел там уже закрытый и запаянный гроб. Этим я оканчиваю мои воспоминания. Конечно, возможно было бы дополнить их различными эпизодами, но пока этого делать не буду, а, быть может, и никогда не сделаю. Одну главу я оставлю в запечатанном пакете, и если через 30 лет поинтересуются еще этим, тогда, возможно, будет его вскрыть. Пакет я оставлю на попечение Московской консерватории. Там будет рассказан один эпизод из жизни Чайковского, о котором здесь только слегка упомянуто. Упомяну еще, что, по моему мнению, совершенно напрасно усматривают какую-то связь между шестой и патетической симфонией си минор и кончиной ее автора. Стараются отыскать в ней выражение предчувствия смерти, как бы последний завет живущим. Ничего подобного такому впечатлению не осталось у меня от последнего свидания с Чайковским. Он упоминал вскользь о первоначальном намерении, потом оставленном, написать целую программу к этой симфонии. Говорил о ней вообще, как о всяком другом сочинении, и, окончив симфонию в августе, немедленно принялся за другие работы. В последние дни, проведенные им в Москве, Он напомнил мне о своем предположении сделать огромное морское путешествие, вроде поездки в Южную Америку или Австралию, причем я бы сопутствовал ему. В разговорах о моей поездке в Швецию он упоминал, что ближайшей зимой побывает, наконец, в Стокгольме, где он предполагал продирижировать один или два концерта, и где его уже ждали, как мне говорили, в самом Стокгольме. Композитор Свенсон из Копенгагена недавно сообщил мне, что он получил от Чайковского письмо, извещавшее о скором приезде в Данию, утром того дня, когда в вечернем издании газет появилась телеграмма о его смерти. Это служит еще лишним доказательством, что он был полон забот о будущем. Вместе с тем, у него была уже намечена ближайшая большая работа – капитальная переделка его оперы «Опричник», причем едва ли не половина оперы была бы написана вновь, и самое либретто должно было подвергнуться значительным изменениям. Одним словом, его занимали думы и планы относительно жизни, а не смерти. О смерти мы уже несколько лет говорили как о приближающейся неизбежной развязке нашего существования, и в последние дни нисколько не больше, нежели ранее. В дни молодости Чайковский боялся самой мысли о смерти, но с приближением старости страх этот исчез совершенно, хотя и оставалось во всей силе желание продлить по возможности земное существование, в котором наибольшую прелесть для него представляла его собственная внутренняя жизнь и наслаждение природой, любовь к которой доходила у него до обожания. В августе месяце 1895 года, вернувшись из-за границы, я отправился в Клин, где не был уже несколько лет. Раньше у меня не хватало духа увидеть места, где мы столько раз бывали вместе с Чайковским, посетить дом, где он жил в последнее время. Я знал, что дом принадлежит в настоящее время бывшему слуге Петра Ильича, Алексею Ивановичу Сафронову, заботливо охраняющему квартиру своего барина в том виде, как она была при его жизни. По старой привычке я отправился с почтовым поездом, как я обыкновенно приезжал туда перед ранним ужином Чайковского. Я уже упоминал, что на последней квартире Петра Ильича и не бывал, но едва ли не половина клинских извозчиков меня знают. Знают они все и дом, где жил мой умерший друг. И один из них меня доставил туда. Взволнованный и с тяжелым, трепетным чувством вошел я в опустевшее жилище, но как-то сразу успокоился, увидев кругом себя знакомые вещи, знакомую обстановку. Мне стало казаться, что я бывал тут много раз, все знаю и даже чувствую, как будто присутствие хозяина. Я боялся горьких воспоминаний и вместо того ощутил какое-то чувство особенного удовольствия. Точно после долгой разлуки увиделся с кем-то близким, дорогим. Алексей Иванович оставил меня одного среди моих воспоминаний. Потом явился, как в прежнее время, звать меня ужинать. Усадив меня за стол, он подошел ко мне с бутылкой в руке и сказал: «Эту бутылку Петр Ильич приказал беречь и не давать никому до вашего приезда». Оказалось, что летом 1893 года Чайковский получил из-за границы в подарок несколько бутылок, и последнюю из них, в ожидании скорого моего приезда, велел сохранить до меня, что и было исполнено. Я рано улегся спать. Встал также довольно рано и провел еще несколько часов, окруженный предметами, живо напоминавшими невозвратное прошлое. Все в комнатах оставалось в том порядке, как было при покойном. Шкафы с книгами, нотами, портреты на стенах, всякие мелкие вещи на письменном столе, не исключая и карт для пасьянса. Все было на своих местах. Не доставало только хозяина. Но казалось, что он просто ушел на прогулку и вот-вот вернется. Перебирая книги и бумаги, я нашел листок, где Петр Ильич записывал для памяти, что ему нужно сделать. И там, между прочим, увидел заметку «Написать Кашкину». Но письма этого я, вероятно, не получил уже. Я испытывал тихое, сладкое чувство удовольствия. Точно кроткий дух моего друга витал около меня. Я был все время один. Ко мне после утреннего чая никто не входил. Опасаясь, что более долгое пребывание возбудит во мне иные чувства, я поблагодарил радушного домохозяина, простился с ним и уехал в Москву.